Глава 18. Чайник стучит в мое сердце. «Мертвые души?» — удивилась Елена, когда Данилов после ужина рассказал ей о своем открытии. «Стоят ли они того, чтобы так сторожиться?» «Ты рассуждаешь, как скоропомощной начальник», — ответил Данилов. «На скоро держать липовых сотрудников сложно, поскольку все у всех на виду. И жонглировать ставками очень трудно. Но в крупном стационаре, особенно на фоне притока большого количества новых сотрудников, эта затея может приносить огромные доходы. Помнишь, в 18-м сняли главврача 8-й туберкулезной больницы?» «Помню», — кивнула Елена. «Скандал был тот еще». Скандал действительно был громким. Главный врач лучшей столичной туберкулезной больницы, профессор кафедры фтизиатрии РМАНПО, заслуженный врач Российской Федерации и депутат Московской городской думы, был обвинен в хищении бюджетных средств путем мошенничества. Он оформил в свое учреждение на врачебной должности 6 совместителей, которых никто никогда не видел, но зарплата им начислялась исправно, и премии они получали хорошие. Документы были оформлены как положено, деньги переводились на реальные счета в Сбербанке. 10% совместители оставляли себе, а остальное отдавали главному врачу. Поначалу такая дележка всех устраивала, но со временем один из совместителей сообразил, что он не просто оказывает услугу хорошему человеку, получая за это деньги, а является соучастником преступления, за которое можно получить 6 лет отсидки. «Мы рискуем одинаково, значит, и деньги нужно делить поровну», — потребовал умник и был тут же уволен. Главный врач явно надеялся на то, что бывший соучастник, успевший капитально замазаться в преступной схеме, станет помалкивать. Но тот рассудил иначе. Явился с повинной и оказал большую помощь следствию. Угодив в жернова следствия, главный врач совершил еще одну ошибку. Вместо того, чтобы признать полностью доказанную вину и добровольно возместить нанесенный государству ущерб, заявил, что его оболгали, и попытался организовать кампанию в свою защиту, полагаясь на депутатскую неприкосновенность. Дело закончилось отправкой на зону, а ведь мог бы отделаться условным сроком. «Он на 6 мертвых душах более 12 миллионов хапнул», — напомнил Данилов. «По 2 миллиона с головы». «А у господина Ерастова мертвых душ должно быть побольше. Турканов же сказал, что его подруга вешается, когда зарплату считает». Стало бы опытный бухгалтер из-за 6 совместителей вешаться. «Вряд ли», — согласилась Елена. «И чайник намекает на то, что дело серьезное. Что собираешься делать? Сообщишь, куда следует, или дашь им последний шанс?» «Я не просто сообщу, а сдам их с потрохами», — жестко ответил Данилов. «То есть с доказательствами. Хотя бы с минимальными, чтобы не выглядеть клеветником, да и чтобы следствию было за что зацепиться. Чайник, конечно, стучит в мое сердце, как пепел класса, но общественное в данном смысле доминирует над личным». Выражение «пепел класса стучит в мое сердце» из романа бельгийского писателя Шарля де Костера «Легенда об Уллиншпигеле» 1867-й. Стало нарицательным для обозначения стремления к праведной мести. «Я не терплю воровства, особенно в тех случаях, когда оно разъедает структуру». «Объясни попроще», — попросила Елена. «Какую структуру?» «В данном случае больницу имени Буракова. В одиночку главный врач такие дела проворачивать не может. Нужно соучастие или хотя бы молчаливое согласие начмеда, главного бухгалтера и заведующих отделениями, в которых якобы трудятся совместители. Допускаю, что и старшие сестры могут быть в курсе. Вся эта компания вроде как идет навстречу пожеланиям главного врача, Следовательно, может рассчитывать на определенные поблажки. Ворон ворону глаз не выклюет. Как-то так. Возьмем для примера отделение лучевой диагностики. Врачи начинают водить табунами частную клиентуру, отчисляя процент заведующему, а бесплатных пациентов обследуют в ускоренном темпе и спустя рукава. Независимый главный врач может навести порядок в кратчайшие сроки, а зависимый предпочтет закрыть глаза. В результате возрастает процент неверных диагнозов, то есть от воровства главного врача косвенно страдают пациенты. Но они еще и прямо страдают, поскольку расхищаются деньги, предназначенные для организации их лечения. Возьми современную московскую поликлинику и сравни ее с поликлиникой 90-х годов. Это же небо и земля. «Ясное дело», — усмехнулась Елена. «Но сейчас финансирование совсем другое». «В ноябре Ряжская сорвала заседание кафедры. Знаешь как? Вспомнила о том, какие средства выделялись департаменту во второй половине 90-х, когда он назывался комитетом. Точные цифры я не назову, но они были весьма впечатляющими. А когда народ начал переводить те рубли в современные, то выяснилось, что в наше время финансирование в лучшем случае возросло на 30%. А огромная разница объясняется тем, что в наше время большая часть средств используется по назначению, а не разворовывается. «Игорь даже любовь в поликлинике встретил», — ехидно заметила Елена. «Напрасно ты ерничаешь», — строго сказал Данилов. «Полянский человек с тонкой душевной структурой, и если его угораздило влюбиться в процедурную медсестру, то это свидетельствует о приятной располагающей атмосфере. Любовь у него какая-то непонятная, но в поликлинике образца 90-х Полянский не влюбился бы даже в Киру Найтли, а это его идеал». «А почему заседание сорвалось?» «Думаешь, так просто перевести старые рубли в новые?» — усмехнулся Данилов. «Одни начали от курса доллара отталкиваться, другие — от цены жилплощади. Саков, разумеется, на водку все пересчитывал. Такой гвалт поднялся, что шеф перенес заседание на следующий день и ушел на обход. Кстати, ты никогда не задумывалась о том, почему в былые времена на скорой было множество разномастных методических указаний и рекомендаций?» «Стандарты не были разработаны, вот и приходилось работать по методичкам», — ответила Елена, удивленно посмотрев на Данилова. «О чем тут задумываться?» «Не все так просто». Данилов многозначительно поднял вверх указательный палец. «Методички заказывались на кафедрах за невероятную цену. Это же научная работа. Единых расценок здесь быть не может». Условия повсюду были одинаковыми. 30% заведующий оставлял себе за обналичку, а 70% отдавал заказчику, кому-то из департаментского руководства или главному врачу. Часто договоры заключались напрямую. А теперь попробуй угадать, сколько главврач Боткинской больницы заплатил в 96-м году заведующему нашей кафедрой за методические рекомендации по анестезиологическому обеспечению оперативных вмешательств. Называй в долларах, так будет проще». 5000? — сказала Елена после недолгого раздумья. Данилов отрицательно мотнул головой. 10? Данилов снова мотнул головой. «Ну не 20 же!» — недоверчиво прищурилась Елена. 35! Объявил Данилов тоном профессионального латошника. «Раиса Ефимовна божится, что собственными глазами видела соответствующую рублевую сумму. И я ей верю. Эта достойная женщина врет только тогда, когда ей от вранья выходит прямая польза». «Ты мне совсем заморочил голову своей Раисой Ефимовной и ее рассказами», — спохватилась Елена. «Лучше расскажи, как ты собираешься добывать доказательства. Признаюсь честно, мне бы не хотелось, чтобы тебя у больничных ворот переехал грузовик». Ты переоцениваешь их возможности. Махнул рукой Данилов. И вообще, давай не будем жить по принципу «пуганая ворона куста боится». Со мной ничего не случится. Это почему? Потому что цыганка предсказала мне, что я умру в свой день рождения. А до него еще далеко. Почему я ничего об этом не знаю? Елена строго посмотрела на Данилова. «Да так?» — Данилов пожал плечами. «К слову, не приходилось, а теперь пришлось». «Выкладывай подробности», — потребовала Елена. «Дело было на Курском вокзале», — начал Данилов. «Возможно, в пятницу 13-го, но точно не помню. Я проводил маму в санатории и шел к метро. Когда дорогу мне преградила старая цыганка и сказала зловещим голосом: «Проклятие на тебе лежит, яхонтовый мой! Умрешь ты в тот день и час, когда родился. Позолоти Ляле ручку, она тебе поможет». А мне нечем золотить было. Данилов развел руками, да и не хотелось, если честно. Проклятие осталось неснятым, стало быть, действует. Такие вот дела. Так что подарки мне нужно дарить заранее, чтобы я успел сполна ими насладиться. Кстати, я мечтаю об электроскрипке. «Ты же всегда критиковал электрические инструменты», — напомнила Елена. «И звук у них не живой, и души в них нет. Мы же по твоему настоянию купили Маше пианино, которое занимает треть комнаты». «С годами предпочтения меняются», — сокрушенно повинился Данилов. «Звук у электрики не тот, но зато можно играть в наушниках когда угодно, хоть глубокой ночью». «Иногда разбирает ночью поиграть, но нельзя ж будить весь подъезд». «Не заговаривай мне зубы», — вскинулась Елена. «Ты можешь делать с полученным знанием все, что угодно. Я тоже могу потребовать подарок заранее. Так вот, я хочу, чтобы ты прекратил свои оперативные мероприятия в Бураковке». «Заканчивай, Данилов. Достала вся эта ситуация капитально». «Ну какие оперативные мероприятия?» Примиряющим тоном сказал Данилов. «Я всего лишь сравню список сотрудников с реальностью». «Кто тебе даст список?» «Я ж теперь работаю над монографией, посвященной инфарктам миокарда», — напомнил Данилов. «Вполне логично, что я захочу знать, какие людские ресурсы задействованы в этом деле». «Все будет естественно. Не переживай. Ты ж меня знаешь». «Знаю. И потому...» «Переживаю», — отрезала Елена. «А потом ты начнешь спрашивать, сколько человек на самом деле работает на томографе и тут-то...» «Но я же не идиот», — упрекнул Данилов, чувствуя, что дискуссия рискует вылиться в ссору. «Я не стану задавать прямых вопросов, а выясни все, что нужно, окольным путем». «Интересно, как?» Данилов выдержал небольшую паузу и сказал... «Все-таки на станции тебе нравилось больше». «Почему вдруг ты так решил?» — удивилась Елена. «Пока что меня все устраивает. Ну, разве что кроме чрезмерного угодничества подчиненных, которое зачастую переходит в откровенный подхалимаш. А в остальном все нормально. Только сейчас разговор идет не о моей работе, а о твоем хобби. И не надо уводить его в сторону». «А я и не увожу». Данилов заговорщицки подмигнул жене. «Я просто продемонстрировал свое умение добывать информацию окольными путями. Я ничего у тебя не спрашивал, а просто сказал, что на станции тебе нравилось больше. Все остальное было твоей инициативой. Примерно так я и стану действовать. Выпью с коллегами чайку, поболтаю о том сём и...» «Что с тобой делать?» Елена страдальчески закатила глаза и покачала головой. «Пей чаек с коллегами. Только чайник пусть они включают». Список сотрудников удалось получить легче легкого и без каких-либо вопросов. В отделе кадров готовились отмечать какое-то радостное событие. Сдвинули столы, заставили их с недью и посудой, а из стоявшего в углу пластикового пакета выглядывали горлышки бутылок. В такой ситуации от посторонних стараются избавиться как можно скорее. Вот вам список, и давайте, проваливайте. Оперативные мероприятия Данилов начал с отделения лучевой диагностики. услугами которого в той или иной степени пользовались все кардиологические пациенты. Эхокардиография проводилась всем подряд, а кому-то вдобавок назначалась коронарография или магнитно-резонансная томография сердца. Эхокардиография – ультразвуковое исследование сердца. Коронарография – рентгенографическое исследование артериальных сосудов сердца с применением контрастного вещества, которое позволяет выявить место, степень и характер сужения сосуда. Заведующий отделением повел себя так, как и ожидалось. Поспешил сплавить нудного доцента, эхокардиографисту Алдюхову, отрекомендованного лучшим врачом отделения. С Алдюховым, который из-за выраженной сутулости напоминал вопросительный знак, Данилов взял совсем другой тон. Не занудливо протокольный, а дружеский. Цифрами интересовался мало, ведь их спокойно можно взять из отчетов, а больше расспрашивал про впечатления от работы после открытия скоропомощного комплекса. «Впечатления позитивные», — улыбнулся Алдюхов. Улыбка у него была приятная, располагающая к общению. Работы стало больше, но и платят за нее соразмерно, не так, как в других больницах, где только и норовят не доплатить под благовидными предлогами. А что нельзя напрямую выплатить, премиями компенсируют. Между нами я работаю на 2,5 ставки. — Да ну! — делано удивился Данилов. — Да, вот так. — польщенно улыбнулся Алдюхов. — Можно сказать, не вылезаю из больницы, но зато и получаю хорошие деньги. Жена у меня библиотекарем в школе трудится. Там не зарплата, а одни слезы. Так что я в семье единственный добытчик. Иной раз до того урабатываюсь, что ужинать сил нет. Но это тоже хорошо. Лишнего веса нет. Он похлопал ладонью по животу. «Летом в разгар отпусков, небось, тяжело приходится», — сказал Данилов. «Да, нелегко», — согласился Алдюхов. «Нас же всего двое с Зюниным. Но как-то выкручиваемся, тем более, что и нагрузка летом меньше. У меня лично так. Июнь пашу без выходных, в июле отдыхаю, а в августе уже работаю в обычном режиме». Вообще-то, помимо Алдюхова и его напарника Зюнина, в больнице имени Буракова числилось еще 3 эхокардиографиста. Данилов поставил в уме галочку. В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что с томографистами сложилась аналогичная ситуация. На каждом аппарате пашут по-стахановски 2 человека, в то время как на компьютерном томографе должно было работать 4, а на магнитно-резонансном — 5. Почему по 2? Да потому что администрация с понятием дает хорошим специалистам зарабатывать хорошие деньги, и с УЗИстами дело обстоит точно так же. Лучше меньше да лучше. Лучше иметь меньше врачей, но толковых и жадных до работы. УЗИст – жаргонное название врачей ультразвуковой диагностики, занимающихся исследованиями внутренних органов и сосудов, за исключением сердца. В отделении функциональной диагностики Данилову повезло меньше. Задушевных разговоров ни с кем не случилось, но зато заведующий отделением на вопрос «А почему так мало велоэлгометрий?» раздраженно ответила, что с 2 врачами много не сделаешь. «С 2? Очень хорошо. А где же 3 совместителя?» Убедившись в том, что его осторожные действия не вызвали недовольства и вообще какой-либо реакции со стороны больничной администрации, Данилов сунулся в эндоскопическое отделение. Предлог для визита имелся. Эзофагогастродуоденоскопия используется в дифференциальной диагностике острого инфаркта миокарда, а данные обычной эхокардиографии нередко уточняются при помощи через пищеводной, так что нет ничего удивительного в том, что пытливому доценту захотелось пообщаться с заведующим отделением или кем-то из эндоскопистов. Эзофагогастродуоденоскопия – это эндоскопическое исследование слизистой оболочки пищевода, желудка и 12-перстной кишки. При чрезпищеводной эхокардиографии ультразвуковой датчик вводится в пищевод. Заведующий отделением болел, а исполнявшая его обязанности доктор Терновская относилась к той замечательной категории людей, которые всегда всем недовольны. Вообще-то Данилов таких на дух не переносил. Но все же зависит от обстоятельств. Как говорят китайцы, змея не только ядовитая, но и очень вкусная тварь. «Начальник болеет, а я за него отдуваюсь», — ныла Терновская. «Думаете, меня на время исполнения от приема освобождают? Черта с два! Эндоскопистов у нас постоянно не хватает. Нет, я понимаю нашего заведующего. Нельзя брать абы кого, лишь бы дыру в штатном расписании заткнуть. Но и в наше положение войти тоже нужно. Пашем, как рабы на галерах. 7 эндоскопистов на такую больницу вместе с заведующим. Нет, вы только представьте!» «Так-то 7, а по бумагам целых 12. И кто сказал, что мертвые души ограничиваются только врачами? Известно же, что неверный в малом, неверен и во многом». Евангелие от Луки, глава 16, стих 10. Кто мешает Георгию Христофоровичу шалить со средним и младшим персоналом? Зарплата у санитарок существенно меньше, чем у врачей, но премии можно выписывать солидные, и никаких вопросов у проверяющих это не вызовет. А чего вы хотите? За гроши люди вкалывать не станут, надо их стимулировать, если не зарплатой, так премиями. В субботу Данилов представил Елене отчет по 3 параклиническим отделениям, в которых он провел свои мероприятия. 19 мертвых душ, и это, скорее всего, далеко не полная картина. «Откуда набирается столько людей, согласных участвовать в подобных авантюрах?» — удивилась Елена. «Но это же не чемоданы на вокзалах тырить», — ответил Данилов. «Многие вообще не осознают, во что именно они вляпались. Просто оказывают услуги знакомому главному врачу на возмездных условиях. Конечно же, главный врач заверяет своих душезакладчиков в том, что все будет в порядке. Комар носа не подточит, свинья не съест, прокурор не докопается. И ему верят. Люди вообще очень доверчивы. Ну и сам Георгий Христофорович явно не дурак. Знает, кому предлагать легкие деньги. Меня лично удивляет другое — его наглость. Масштабно действует товарищ, ничего не скажешь. А может, он пришел на готовенькое, — предположила Елена. Вдруг система сложилась при прежнем главном враче? — Возможно, — согласился Данилов, — но с этим пускай следователь разбирается. Мне важно знать, что мои подозрения не беспочвенны, и я могу назвать фамилии и должности липовых совместителей. Завтра составлю обращение и отправлю его в следственный комитет через интернет-приемную. Это очень удобно. «Смотри только, чтоб за клевету не привлекли», — полушутя полусерьезно посоветовала Елена. «Вдруг главврач узнает и примет меры. Явится проверяющий, а у него все совместители на месте». «Во-первых, он вряд ли что сможет узнать», — возразил Данилов. «Не надо делать из мелкого жулика Дона Корлеона. Во-вторых, у него не получится спрятать концы в воду. Для этого нужно связать круговой порукой абсолютно всех сотрудников отделений, да еще и согласовать их показания так, чтобы они пели в унисон. Невозможная задача. К тому же у всех этих гавриков есть своя жизнь, настоящая, а не бумажная». И совсем несложно установить, что в момент своей якобы работы в Бураковке они на самом деле находились в другом месте. Мне мама рассказывала, как в советское время контролеры из Горано терроризировали совмещающих педагогов. Горано — сокращение от городской отдел народного образования. Сама она во время работы в 453-й школе на Перовском шоссе совмещала в автодорожном техникуме на электрозаводской. Так у нее проверяющие просто по минутам высчитывали дорогу от школы до техникума, точнее, от школы до станции Перова и от электрозаводской до техникума, плюс время езды на электричке. Если дорога накладывалась на рабочее время, то жди неприятностей. В лучшем случае совместительство лишишься вкупе с премиями по основному месту работы. Отговорки вроде «я на такси езжу» или «меня мой хороший знакомый на машине возит» не проходили. И ведь то были не асы сыскного дела, а обычные чиновные дятлы. «Ну, сейчас, в принципе, тоже так», — заметила Елена. «Мне не рассказывай», — скривился Данилов. «В нашей больнице как минимум трое реаниматологов после одних суток на другие едут». «Сейчас тоже так, только в принципе, а не на деле. Пока гром не грянет, никого не интересует, где и сколько ты совмещаешь». Особенно если совмещать в государственной и коммерческой структурах. «Чайник еще стучит в сердце или уже нет?» — поддела Елена, давая понять, что пора закрывать тему. «Еще как стучит!» — Данилов почесал правую ладонь. «Ну вот что интересно, голова с тех пор ни разу не болела и вообще никакого дискомфорта не было. Выводы делать рано, но хочется надеяться». «Должна же быть в этой бочке дегтя хотя бы маленькая ложка меда». Ночью Данилову приснилось судебное заседание, на котором он выступал в роли подсудимого. Все присутствующие, в том числе и судьи, были в белых халатах и шапочках. А происходило дело в хорошо знакомой со студенческих времен круглой аудитории, номер которой Данилов все никак не мог вспомнить. Данилов сидел в первом ряду, где кроме него никого не было. «Подсудимый, вам представляется последнее слово», — сказал судья, в котором Данилов вдруг узнал Георгия Христофоровича. «А в чем, собственно, меня обвиняют?» — спросил Данилов. «Как это, в чем?» — картинно удивился судья. «Во всем, что вы натворили». «Вам поручили создать скоропомощной стационарный комплекс, а вы присвоили деньги и подделали акт сдачи приемки. Из-за вас наша больница лишилась будущего». «Будущего, будущего, будущего!» Гулким эхом прокатилось по залу. «Высшую меру, высшую меру, высшую меру!» «Да пошли вы все к матери!» — гаркнул Данилов и вышел из аудитории прямо на Чистопрудный бульвар к памятнику Грибоедову. «Горе от ума!» — сочувствующе сказал Данилову бронзовый классик. «Без ума еще больше горя!» — ответил Данилов и проснулся. Первой мыслью было «может, не надо?» Но чайник стукнул в сердце, а внутренний голос шепнул: «Надо, Вова, надо». Часы показывали половину седьмого. Данилов встал, стараясь двигаться как можно тише, чтобы не разбудить жену, и прошел на кухню к кофеварке. Очень хотелось исполнить на скрипке что-нибудь архисложное, вроде лабиринтного каприза ре-мажор Локотелли. Такие задачи способствовали отрешению с последующей концентрацией на важной задаче. «Непременно обзаведусь электроскрипкой», — пообещал себе Данилов. «Не боишься, что током ударит?» — поддел внутренний голос. Данилов послал его туда же, куда во сне послал своих судей, и начал заряжать кофеварку. В спальне зажужжал телефон, опрометчиво оставленный на тумбочке. Данилов рыси метнулся за ним, но опоздал. Елена уже проснулась. «Это Игорь», — сказала она, протягивая Данилову телефон. В голосе ее явственно звучало облегчение. Явно испугалась каких-нибудь неприятных новостей от Никиты. С приятными новостями по воскресеньям с позаранку не звонят. — Что случилось? — спросил вместо приветствия Данилов. — Трагедия! Несчастный случай! — Голос лучшего друга булькал от волнения. «Алочка сломала зуб. Это я виноват!» «Нет, ты не подумай плохого. Я просто угостил ее финиками, а один оказался с косточкой. Третий верхний маляр, правый». «Сочувствую», — сказал Данилов. «Финики хоть вкусные были?» «Да не в финиках дело. Дело в зубе. С ним срочно нужно что-то делать, потому что острые края цепляют язык. Аллочка ужасно боится стоматологов. Она может лечить зубы только под наркозом, а ты же знаешь, какие анестезиологи в стоматологии. Такие же, как везде. Да брось ты! Нормальные анестезиологи в стоматологию не идут. Их туда никаким калачом не заманишь. Пациенты мрут в креслах пачками. «Боюсь, что я не смогу никого вам порекомендовать», — сухо сказал Данилов и отключился, удивляясь способности Полянского раздувать любой пустяк в трагедию вселенского масштаба. Сломанный зуб — неприятная штука, но не смертельная. Можно подложить ватный диск и спокойно заняться поисками врача, у которого пациенты не мрут в креслах пачками. Да и где вообще они пачками мрут? Любовь в какой-то степени просто обязана затмевать разум, но не настолько же. Телефон, который Данилов не успел положить на стол, зажужжал снова. «Я сегодня же на телегу перейду, там, говорят, связь устойчивая», — в том же булькающем стиле пообещал Полянский. «А от тебя мне нужны не рекомендации, помощь нужна. Ты единственный анестезиолог, которому мы можем доверять. Ты проведешь обезболивание». «Как ты себе это представляешь?» — изумился Данилов. «Я приеду с вами в клинику и скажу, что хочу». «У вас в больнице должен быть стоматолог», — перебил Полянский. «Уверен, что с ним получится договориться». «У нас терапевт, а вам, возможно, нужен хирург, и по выходным наш стоматолог не работает». «Так позвони ей и попроси приехать на работу», — рявкнул Полянский. «Я заплачу за беспокойство. Ты пойми, что у нас нет другого выхода». «Другой выход есть всегда», — жестко сказал Данилов, представляя, что бы ему ответила стоматолог Ирина Федоровна, заслуженно считавшаяся первой матершинницей 77-й больницы. «Сначала прими холодный душ, это поможет тебе успокоиться, а затем вызови такси и отвези даму в СТОМ «Стандарт» на Бакунинскую. Там хорошая анестезиологическая служба, да и стоматологи на уровне». «Разберусь», — буркнул Полянский и отключился. «Мне бы твои проблемы», — завистливо подумал Данилов.